Ведь именно в этот самый момент за спиной своей сестры Гильда увидела появившегося словно из воздуха мужчину, который материализовался будто из ниоткуда. Вампир. Мгновенно возникла в голове старшей из девушек догадка о том, кого они тут встретили и почему сестра так и не смогла засечь слежку, а они обе не сумели скинуть хвост, петляя по городу. Однако это не остановило молодую вампиршу, и она, не дав незнакомцу сделать хоть что-то, выхватила свой короткий изогнутый меч, стараясь поразить его, но так и замерла на месте, не сдвинувшись даже на миллиметр. Тем временем сама Тилая, понимая, что сестра не стала бы нападать именно на нее, а опасность находится где-то позади, постаралась перекатом уйти в сторону, но и она не сумела сделать многого, да так и застыла в какой-то странной и непонятной скрюченной позе. Между тем неизвестный сделал пару шагов вперед и встал так, чтобы его могли видеть обе вампирши, и словно продолжая прерванный между сестрами разговор, он произнес: «Тогда давайте постараемся не доводить до этого. Мне необходимо лишь переговорить с вашим». Тут этот молодой парень почему-то усмехнулся, поглядев на Тилаю, и сказал: «Дедушкой», после чего серьезно посмотрел как на одну, так на вторую и же гораздо более весомо сказал: «У меня есть важный разговор, даже предложение, которое я готов озвучить вашему патриарху от имени новой баронессы Карут, но для этого мне необходимо встретиться с ним. Через пару мгновений я вам позволю двигаться, сняв с вас плетение паралича, и дальше все будет зависеть только от вас. Вы и дальше можете носиться по городу, стараясь запутать следы, однако, как вы заметили, это вам мало поможет. Но при этом мы потеряем время, что приведет к непредсказуемым последствиям и уже вряд ли позволит нам говорить с вашим патриархом на тех же условиях, что мы готовы предложить ему сейчас. Более чем уверен, что в этом случае у нас с ним вообще никакого разговора не будет, как и в принципе с вашей гильдией. Как повернется ситуация в дальнейшем, я сказать не смогу, но разыскать вашу резиденцию, это лишь вопрос времени. Я примерно догадываюсь, где она находится. Больно старательно вы обходили один из кварталов стороной, так что...» Тут парень развел руки в стороны. «Какой приказ, после того, как я выйду на вашего главу, мне отдаст моя повелительница, неизвестно, но я уверен, что она не потерпит двоевластия в своем городе». Гильда мысленно усмехнулась, вспомнив, какой прием они устроили на своей территории бывшему барону, только вот почему-то ей показалось, что стоящему перед ними вампиру об этом прекрасно известно, и того совершенно не смущают произошедшие тогда события. И уже следующие его слова подтвердили предположение девушки. «Не надейтесь, что вам удастся провернуть тот же фокус, что и с бароном и его олухами. Посмотрите туда», и парень махнул куда-то себе за спину, видимо указывая в сторону баронского замка. «Та, кто занял этот трон, размажет весь этот городок, если того пожелает, даже если тут осела не просто какая-то теневая гильдия, а целый вампирский клан». И парень серьезно поглядел в глаза каждой из девушек. «Поверьте, есть у нее такие возможности. И именно о них я и хотел бы поговорить с вашим патриархом. Поэтому...» Тут Гильда почувствовала, как ее отпустила неведомая сила, что до сего момента заставляла застыть на месте. Вампирша сделала короткий шажок вперед, чтобы сохранить равновесие. Как раз в этот миг раздался короткий вскрик ее сестры, ведь Тилая в тот же самый миг, не удержавшись на ногах, стала заваливаться вниз, слишком уж в неудачный момент ее настиг паралич. Только вот младшая из девушек не успела даже слегка завалиться вперед, как ее аккуратно подстраховал от падения парень, что мгновенно оказался возле нее и помог удержаться на ногах. «Теперь решение полностью за вами», — лишь сказал он, отходя на пару шагов назад, да так и замер у стены, опершись на нее спиной и наблюдая за сестрами. Вампирши переглянулись между собой. Тилая подошла к старшей сестре и взяла ее ладонь в свою. Казалось, что они замерли на месте и молча смотрят друг другу в глаза. Но это было не так, об этом практически никто, кроме их деда и родителей, не знал. Но у сестер был свой собственный способ общения, который не мог контролировать даже их патриарх. Да, он требовал огромных затрат энергии, да, воспользовавшись им, они вряд ли бы смогли в ближайшее время пользоваться своей второй ипостасью, но если им требовалось поговорить без свидетелей или обсудить настолько важный вопрос, о котором они не могли сообщить больше никому другому, то лучшего способа не существовало. «Что скажешь?» – спросила Гильда. «Мы все еще живы», – ответила ей Тилая, «и мы ему не соперницы. Если бы он захотел, то уничтожил нас еще тогда, в замке. Уверена, что он ведет нас еще оттуда. Я почувствовала его присутствие еще на подходе к сокровищнице, но не придала тогда этому внимания. А то, что это был он, я уверена. Согласна, мысленно кивнула старшая из сестре, он опасен. Не стал нас устранять, хотя мог это сделать в любое время. Дал возможность проникнуть в сокровищницу и вынести оттуда то, зачем мы пришли. Уверена, что действует он с разрешения своей госпожи, и об этом он сказал нам напрямую, что за предложение у него к деду, непонятно, но если мы еще промедлим, то никаких разговоров точно уже не будет. Осталось понять, сказал ли он правду о том, что его госпожа может уничтожить нас без особого труда. Знаешь, передала Тилая своей сестре, в этом я почему-то ему верю, он и сам верит в то, что новая баронесса может раздавить как наш клан, так и всю гильдию, не уверена, конечно, что так уж без особого труда, но в том, что она это сделает, парень не сомневается, я это чувствую на уровне какого-то подсознания или наития. И что странно, мне кажется, что после разговора этого непонятного вампира с нашим дедом тот тоже поверит его словам, но не потому, что будет доверять ему или каким-то мнимым предчувствиям, а потому что этот незнакомец скажет патриарху что-то более значимое, чем нам. Хаем, протянула гильда, твоя интуиция нас не подводила еще ни разу, включая и ту служку, которую мы никак не могли обнаружить сегодня, только вот она была и мы в этом убедились, так что давай доверимся твоим способностям еще раз, тем более мы сумеем предупредить деда о нашем госте, если... Да, согласилась со своей сестрой Тилая, именно. Я тоже хотела, чтобы мы прошли через наш клановый полигон, тогда о нашем приближении деду сообщат в любом случае, даже если этот вампир будет следовать за нами в туманной форме, полигон раскроет его присутствие и наши успеют подготовиться. Да и дед сразу поймет, что мы не просто так потащились через территорию полигона. Так и сделаем, приняла окончательное решение гильда, после чего посмотрела в сторону спокойно стоящего у стены вампира, который, казалось, полностью потерял интерес как к происходящим вокруг событиям, так и к их предыдущему разговору. Девушка слегка кашлянула, привлекая внимание молодого парня. Кстати, он вампир, и потому не факт, что он молодой, только сейчас сообразила вампирша, но тем не менее ей все равно казалось, что этот парень не намного старше ее самой. «Мы тебя проводим к главе гильдии и нашему патриарху», между тем сказала она. «Спасибо», вежливо ответил ей вампир и, сделав шаг к ним навстречу, остановился, как бы предлагая им указывать дорогу. «Я готов». «Тогда пошли», произнесла гильда, и, развернувшись, направилась не в город, а в сторону темного конца того тупика, где они укрывались до сих пор. Именно там находился спуск на подземный уровень города. Странно, но парень спокойно шел вслед за ними, даже не пытаясь перейти в туманную форму, словно он знал, что это бесполезно. Так они и продвигались темными коридорами где-то следующие 40 минут, пока не оказались перед входом на их тренировочный полигон, но не гильдейский, а клановый, ведь им необходим именно он. «Нам сюда», произнесла вампирша, входя внутрь. Гильда старалась успеть вовремя, чтобы добраться до территории, контролируемой гильдией и их кланом, до того момента, как дед поднимет тревогу. А потому даже сейчас, добравшись до места, она тем не менее, не замедляя шага, пересекла полигон по диагонали, направляясь к его противоположному выхожу. «Он знает, все знают», неожиданно поняла девушка, когда молодой вампир все с тем же невозмутимым спокойствием посмотрел на вышедшему им навстречу отряду вампиров, который их поджидал у выхода с полигона. Или мы где-то сильно ошиблись, или он нас полностью просчитал. Только вот ответа на этот вопрос у гильды не было, но она знала, что права в своей догадке. Слишком уж спокойно двигался совершенно безоружный парень, идущий в сопровождении их вооруженных сородичей. И лишь в этот самый миг до вампирши дошло. Этот парень маг, он не был вооружен с самого начала, либо, и она опустила взгляд на свой пояс, где у нее висела артефактная сумка, созданная еще создателями, куда они и загрузили сокровища, найденные в замке, либо у него все спрятано так же, как и у меня, и тогда никто не скажет, что он сумел протащить с собой. Только вот никого предупредить она не успела. Вампир, в сопровождении вооруженной охраны, уже входил в зал, где их появление ждал ее дед, который и являлся главой гильдии и патриархом их небольшого клана. Глава 16. Мир Гальдар. Граница королевств Ронах и Кираль. Свободное баронство Карут. За некоторое время до. Это странный и необычный мир. В этом я убеждаюсь снова и снова. Вроде бы работаю на том же уровне, оперирую теми же умениями, Только вот мои способности опять дали сбой, и одна из девушек, а то, что я преследую двух девушек-вампирш, мне стало понятно еще на первом круге, который мы с ними совершили по городу, срисовало мое присутствие поблизости. Благо я сразу, находясь еще в замке, догадался накинуть на себя незаметность на основе обычного скрыта. Хорошо, что он все так же отрабатывает, хотя, по идее, тут не должен оказывать никакого влияния на окружающих, это вроде как ментальная магия и прямое воздействие на метрические структуры, а оно тут по всем законам не работает. Но тем не менее само воздействие стабильно срабатывает и уводит внимание находящихся поблизости людей и разумных, да и не слишком разумных, например тех же монстров в лесу, куда-то в сторону. И это практически мгновенно дало свои плоды. Девушка не смогла определить мое точное местонахождение, однако в противовес этому она постоянно чувствовала мое присутствие вблизи них. Хотя и этого быть не должно, но тем не менее спасибо тому, что она меня не видела, а это уже кое-что. Именно поэтому вампирши уже больше пары часов кружили по городу, стараясь оторваться от меня, но я упорно этому сопротивлялся. «Ладно, нам нужно переговорить», — констатировал я, когда те остановились, чтобы обсудить свое положение, и разговор между вампиршами зашел о том, что патриарх, ага, так он дед этих девушек, понял я, может начать настоящую войну, если те не вернутся на базу в оговоренный срок. К этому моменту слепки метрических матриц обеих вампирш мною были уже сняты и для каждой вычислены зоны уязвимости, так что можно было начать разговор, но на своих условиях. Появляюсь за спиной ближайшей из них, как раз той, что практически все время чувствовала мое присутствие. Сделал это специально, ведь невероятная чувствительность этой вампирши сыграла с нею злую шутку, она даже не отреагировала на мое реальное появление, из-за постоянного давления на ее метрическую структуру. А вот вторая девушка пошла в атаку, даже не став разбираться в происходящем. Только вот мне нужны живые и добровольные помощники, а не лишняя кровь, тем более настолько приближенная к главе местной гильдии, а потому мгновенный переход и внедрение в метрическую матрицу ринувшейся в нашу сторону девушки, плетения паралича, возврат на прежнее место и повторение своих действий. А вот это необычно, обратил я внимание на небольшую особенность. Ни одна из вампирш почему-то не перешла в режим ускорения, хотя, по идее, это первое, что они должны выполнить, и они точно могут это сделать, ведь в структуре каждой из них находился достаточно развитый внутренний контур на основе биоактивной массы, который отвечал за работу на сверхскоростях. Или я чего-то не понимаю, или ответа у меня пока не было. Но зато ведунье ушло дополнительное задание на углубленный анализ метрических слепков, полученных с вампиршей, поиска ответа на этот вопрос. Сам же я встал так, чтобы меня было прекрасно видно, и начал разговор с ними. Тогда давайте постараемся не допустить этого. И к моему великому удивлению все прошло даже проще, чем я собственно мог предположить. То ли сработали мои слова, которым они поверили, то ли действия, то ли тот, вроде как незаметный разговор между вампиршами. Кстати, мне его удалось подслушать, чего я даже не ожидал. О подобном способе общения мне и известно не было, пока я на него не наткнулся. Так что в том, что я его подслушал, по сути, нет никакой моей заслуги. Все дело в тех мелких переговорных артефактах, которые я заранее заготовил на все случаи жизни, еще находясь в замке, и которые подложил девушкам во время передачи им плетения паралича. Ну а дальше, сработал несколько не тот механизм по их функционированию, который мы с ведуньей изначально вкладывали, изготавливая эти артефакты. Как чуть позже пояснила ведунья, девушки воспользовались единственно доступным для этого мира прямым способом передачи собственных мыслей в матрицу своего собеседника, проведя его через синхронизацию собственных метрических и энергетических структур. По сути, при общении они вкладывали свои мысли через образованное локальное место слияния двух структур, напрямую передавали их в приемник, которым выступала вторая метрическая матрица. Только вот при этом и мои маленькие подслушивающие артефакты, оказавшиеся в зоне действия каждой из метрических матриц, начали выступать как автономный считыватель, работающий синхронно и, благодаря этому, позволяющий контролировать колебания каждой из структур. Как результат, я сумел получить опосредованный доступ к мыслям, напрямую переданным девушками в чужую метрическую матрицу, и считать их. Что интересно, если бы я ограничился лишь одним каким-то артефактом, как это хотел сделать первоначально, и не стал подкладывать их обеим вампиршам, то у меня ничего не вышло, я не добился бы эффекта синхронного подключения к двум разнородным матрицам, ну а так у меня все сработало. И потому, в конечном итоге, мне было известно, о чем договорились девушки. Хотя я и так не собирался особо скрываться и предполагал, что они, поняв, с кем в конечном итоге имеют дело, а именно с таким же вампиром, как и они сами, постараются провести меня так, чтобы о моем присутствии стало известно их соклановцам. А так, я узнал о столь необычном способе общения и том, как можно подслушать подобный разговор. И вот сейчас мы, в сопровождении встретившей нас на выходе из какого-то полигона, который упоминали девушки, охраны, состоящие из десятка вооруженных и готовых к бою вампиров, входим в зал, где нашего появления ожидает местный патриарх, Миргальдар, граница королевств Ронах и Кираль, свободное баронство Карут. За некоторое время до, в самый последний момент, перед тем как войти в открывшуюся передо мной дверь, я заметил, что гильда, а вроде так и звали более старшую из сестер, коль они обе внучки местного патриарха, да и ведунья подтвердила их родственные связи, так вот, она как-то резко вскинулась, посмотрев в мою сторону, видимо сообразила, что очень странным должен выглядеть совершенно безоружный и спокойно идущий в окружении потенциальных противников вампир, но было уже поздно, я оказался в зале, перехожу в режим максимального ускорения, трансформация в туманную форму и прыжок, уносящий меня в наиболее безопасную по расчетам область на территории этого достаточно большого помещения, я оказываюсь за спинкой импровизированного трона, в котором расположился местный патриарх, но это лишь временная мера. Мне необходим не просто этот древний вампир, что сидит в кресле передо мной, но и общий контроль над происходящим во всем зале. Снимаю метрический слепок местного главы клана и передаю его на анализ, а сам начинаю переноситься от одного находящегося в зале вампира к другому. Ну, хоть тут все нормально, констатировал я, они достаточно быстро отреагировали на мое исчезновение и сами перешли в режим ускорения. А значит, какую-то странность я тогда наблюдал именно с девушками, но с этим разберусь позже. Так, и я, совершив круг по залу, вновь оказался за спинкой кресла, в котором расположился патриарх. Только вот теперь меня заметили, как сам этот древний вампир, так и его соклановцы, которые ломанулись в сторону возвышающегося у дальнего края зала небольшого постамента с ведущими наверх ступенями и находящимся на нем тронным креслом. Но это уже не имело значения, я получил то, что хотел, а именно гарантии своей будущей безопасности в виде метрических слепков моих потенциальных друзей. Так что дальше я уже достаточно спокойно перехожу в свою обычную ипостась и делаю скользящий шаг вперед и в сторону, так, чтобы оказаться сбоку от сидящего в кресле патриарха. Я здесь, чтобы поговорить, обратился я к невозмутимо сидящему рядом со мной пожилому, даже скорее, древнему вампиру. И если ведунья права, то те две девушки, что меня к нему привели, вряд ли могут быть его внучками. Ведь он стар, очень стар, хотя он и не так древен, как тот же демон, наставник Тейсани, но тем не менее, всего каких-то пара тысяч лет, мысленно усмехнулся я. Между тем события двигались своим чередом и, судя по всему, мое появление не слишком удивило сидящего в кресле патриарха местного клана вампиров. Он лишь как-то даже небрежно слегка приподнял руку, и несущиеся в нашу сторону бойцы из его клана мгновенно замерли на месте, при этом не спуская с меня настороженных взглядов. «Хаэм», — проговорил древний вампир, поворачиваясь в мою сторону, — «значит, мы тут встретили одного из последних бойцов клана темных стяжателей». Только вот несколько странная интонация в его голосе, и какой-то внутренний шепот, что исходил от моей интуиции, не дали мне однозначно положительно ответить на эти слова патриарха, и потому я произнес несколько иное. Среди моих знакомых бытует подобное мнение, глядя прямо в глаза старика-вампира, а он и выглядел очень пожилым и старым, хотя, как мне известно, вампиры прекрасно могут изменять свою внешность в рамках собственного фенотипа. С этим я уже сталкивался в мире темного солнца и потому ориентироваться на его внешний вид совершенно не следует, но тем не менее выглядел он так, как выглядел, произнес я, после чего добавил, только вот эту куртку, которая и указала вам на мою принадлежность к названному клану, я снял с трупа и выбрал ее лишь по той простой причине, что она единственная подошла мне по размеру. Почему-то я решил не лгать этому вампиру, может быть потому, что вся моя интуиция так и кричала о том, что ему прекрасно известно, кто является представителями того самого клана, о котором у нас сейчас шла речь. Да не может такого быть, дошло до меня. Знать об этом он может лишь в двух случаях: или он непосредственно принимал участие в уничтожении названного клана, либо... Тут я быстро воспроизвел в памяти как внешность, так и экипировку местных вампиров, включая и сидящего рядом со мною патриарха. Но вроде как нет никаких атрибутов, указывающих на их принадлежность к соклановцам мертвого вампира, найденного мною на дороге. Я в них не заметил, разве что они специально отказались от них. Блин, и не сравнишь метрическую матрицу того вампира с дороги этих, что я встретил сейчас. Это бы дало мне более точные ответы, хотя я и так их получу. Мне кажется, и ждать долго не придется. Между тем древний вампир оглядел меня задумчивым и внимательным взглядом. «А ты откровенен, все с теми же непонятными интонациями в голосе», проговорил местный патриарх, а потом неожиданно он просто растворился в воздухе. И если бы я не ожидал чего-то подобного, то его действия могли бы застать меня врасплох. А так я, готовый к любой каверзной проверке, прыжком переместился к выходу из зала, тогда как глава клана вампиров материализовался ровно там, где еще мгновение назад находилась и моя тушка. И вот он вновь смотрит в мою сторону. «Хаэм», задумчиво произносит патриарх, пытаясь что-то рассмотреть в моем лице, «в тебе сильны все три умения, приписываемые ночному народу, и я слышал лишь об одном клане, наделенном подобным сочетанием способностей». Тут он замолчал, не став больше ничего говорить или объяснять. Так этот древний вампир и простоял пару мгновений, после чего неторопливо сделал пару шагов вперед и занял свое кресло, которое так неожиданно покинул, махнул мне рукой, предлагая подойти ближе к нему. «Так о чем ты хотел со мной поговорить?» Когда я прошел мимо настороженно следящих за мною его более молодых соклановцев, спросил у меня патриарх, но мне предварительно требовалось прояснить кое-какой вопрос, на который натолкнули меня слова главы клана местных вампиров и моя интуиция. Ведь ответ на него позволит даже не мне, а патриарху, начать этот разговор со мною, не как с каким-то врагом, непонятно откуда тут появившимся, а тем, кто имеет к нему хотя бы отдаленное отношение. «Как много представителей вашего клана проживают за пределами баронства Корут?» — спросил я у патриарха явно не то, что он ожидал услышать. Этот мой вопрос заставил того напрячься и слегка нахмурить брови, тогда как его люди подобрались, готовясь к нападению. «Понятно», — заметив эту их реакцию, кивнул я, — «кое-кто есть». И уже глядя прямо в глаза древнему вампиру: «Капитан стражи в королевстве Ронах из ваших?» Патриарх некоторое время смотрел на меня в ответ. «Так вот откуда у тебя его?» Тут он немного помолчал, а потом добавил: «Наша куртка». Еще пара мгновений молчания и тяжелый взгляд старика, который он на пару мгновений опускал, обдумывая сказанные мною ранее слова, упирается прямо в меня. «Значит, он мертв?» Тут в его взгляде проявилась такая сталь, что, казалось, она может сама резать пространство и плоть, попавшуюся ей на пути, не хуже остро заточенного меча. «Если бы это сделал я, вы бы никогда об этом не узнали», — спокойно прервал я старика на полуслове, после чего, не дав ему продолжить, добавил: «Капитан со своими людьми сопровождали дочь правителя соседнего королевства, когда на них напали пожиратели жизни со своими приспешниками. Они-то всех и положили. Я же нашел на месте сражения одни трупы». Патриарх вновь задумался. «Хорошо, будем считать, я тебе поверил», — прошептал он. Этот его ответ меня не слишком устраивал, для нашего дальнейшего разговора мне требовалась гораздо большая вера с его стороны. Поворачиваюсь к нему плечом и показываю на нашивку. «Вы знаете, кто ее сделал?» Вампир медленно кивает в ответ. «Вы сам или кто-то из ваших людей сможете ее узнать?» Еще один кивок со стороны древнего главы клана темных стяжателей. «Тогда можете попасть в замок барона и посмотреть на новую баронессу». Патриарх не был бы главой клана и не возглавлял его несколько столетий, если бы не умел сопоставлять такие простые факты. «Гаст», — обратился он к стоящему ближе всех вампиру, — «проберись в замок и все проверь. Будем ждать тут». «Понял тебя, глава», — склонил голову коренастый, но при этом не слишком высокий вампир, значительно уступающий остальным своим собратьям в росте. После чего развернулся и быстро покинул погрузившийся в молчание зал. И это напряженное молчание продлилось около 2 часов. Мне казалось, что вампир значительно быстрее вернется, ведь мы с девушками выбрались из замка и прибыли на полигон, если убрать всякие там кружения по города, за значительно меньшее время. Но нет, этот гаст появился только через пару часов, и первое, что он сказал: «Патриарх, это она, дочь правителя Ранаха, принцесса Тейсания, и с нею старый демон, ее наставник. Только что посмотрел на разведчика глава клана со своего места. Девушек двое, только и протянул Гаст. Я сначала подумал, что это ее телохранительница, и вроде они должны быть похожи, так передавал брат. Но нет, тут что-то другое. Девушки слишком похожи друг на друга, будто они близнецы. А мой брат никогда не сообщал нам о том, что у короля Ранаха две дочери, но я уверен, что сейчас в замке барона находятся они обе. Хаем, негромко проговорил древний вампир, значит двое. Тут он обернулся в мою сторону. А больше ничего не хочешь мне сказать по этому поводу? Спросил он. То, что нужная вам персона одна из находящихся в замке девушек, вы убедились, а остальное сейчас не имеет значения, усмехнулся я, после чего оглядел стоящих в зале бойцов, девушек, затем сосредоточился на местном главе и спросил, обращаясь к нему, ну а теперь вы готовы меня выслушать? Да, медленно наклонил голову древний вампир, глава местного клана и их патриарх. Как я понимаю, начал говорить я, вы не просто так направили своего подчиненного работать на короля Ранаха, и, коль вы так хорошо осведомлены о положении дел в соседнем государстве, вы достаточно плотно следите за ними. Причины мне, конечно, неизвестны, но если ваш вампир пользовался доверием со стороны правителя Ранаха до такой степени, что тот поручил ему охрану собственной дочери, то у вас явно взаимовыгодные или общие интересы, и что более важно, вы доверяете друг другу. Патриарх более заинтересованно посмотрел на меня, я же мысленно кивнул, заметив этот чуть более проявившийся в его взгляде интерес, и продолжил. Именно поэтому я и пришел к вам с нашим предложением, пара мгновений молчания, и я начинаю говорить, наша госпожа в силу определенных обстоятельств оказалась в этом баронстве и была вынуждена стать его правительницей, но у нее есть дела, которые она не может оставить. Однако и баронство на произвол судьбы бросить она теперь не может, именно поэтому ей нужно найти доверенное лицо. Тут я взглянул прямо на патриарха, которому она сможет оставить управление над ним. И подойдя ближе к трону, на котором сидел глава местного клана вампиров, я сказал, ей нужны вы как тот, кто примет на себя управление ее землями. И теперь, встретившись с вами лицом к лицу, я не сомневаюсь в правильности сделанного выбора. Старик все еще задумчиво смотрел в мою сторону, я же понял, что необходимо его слегка додавить, для принятия им нужного мне решения. Оглянитесь вокруг, и я обвожу рукой, как бы стараясь охватить всю территорию баронства, все это будет передано в ваши руки. Уверен, что вы сможете превратить эти земли в процветающее имение, ведь, даже несмотря на давление со стороны барона и его прихвостней, вы сумели позаботиться о своих людях и смогли защитить как свои, так и их интересы. Это прекрасно показала ваша стычка с бывшим владетелем этих мест. Ну а сейчас вам никто не будет ставить палки в колеса и управление не только парой кварталов, а полностью всем баронством от имени новой его владелицы будет официально передано вам на законных основаниях. Уверен, вы правильно сможете распорядиться той властью, что окажется у вас в руках. Блин, мысленно протянул я, больно пафосная получилась речь, и ни грамма реальных аргументов, чтобы привлечь старика на свою сторону. Но тут и правда я играл лишь от его возможности получить в свое управление именно все баронства. Конечно, я прекрасно понимаю, что вампир не будет работать просто так, но и в казну Тейсани он будет откладывать немало, значительно больше, чем туда могла бы положить сама девушка или забрасывал сам барон. Однако, что странно, похоже, мои слова вызвали живой интерес, который читался как во взгляде патриарха, так и находящихся поблизости вампиров. Интересно, с чего бы, удивился я, но тут пришел ответ от ведуньи, она как раз сумела к этому моменту разобраться с частью информации, полученной со слепка патриарха. Кстати, его звали Танос, как главного злодея в одной из наших кинофраншиз, мысленно посмеялся я, но как это ни странно, старику это имя подходило, хоть он и не выглядел тем гигантом, что показывали нам в кино. Так вот, вся подоплека ситуации заключалась в том, что через это баронство проходили контрабандные тропы, ведущие как в Ронах и Кираль, так и еще в пару королевств, но находящихся по ту сторону горы напрямую не граничащих с ближайшими государствами, что, по сути, делало это баронство своеобразным перекрестком. Только вот более плотный контроль над всей его территорией позволит вампирам организовать тут не просто перевалочный пункт, чем это баронство и являлось при старом хозяине этих владений, а подготовить полноценную торговую площадку, благодаря обеспечению безопасности как на подходах к ней, так и на самой территории всего баронства. И все это благодаря тому, что сейчас охрану баронства и его границ возьмет на себя патриарх со своими вампирами, а также гурт, которого старик наверняка привлечет для этого. Только вот, и я поглядел на патриарха, рассредоточенным взглядом, смотрящего перед собой, надо бы все же как-то ограничить его влияние или, что более правильно, сделать так, чтобы он действительно заботился не только о своем клане, но и о... А потому, простите, обратился к древнему вампиру, отвлекая того от размышлений, прежде чем вы дадите свой ответ, я должен озвучить вам 4 условия, при которых наша госпожа будет готова передать вам права на управление своим баронством. Я и не думал, что все будет так просто, криво усмехнулся на эти мои слова вампир, слушаю тебя. Я кивнул, соглашаясь с ним. Первое, произнес я, это 50% любых доходов, что будут получены, отходит баронессе Тейсании, все остальное вам. В глазах старика ничего не отразилось, а вот слегка приподнявшаяся губа того самого вампира, которого он отправлял в замок, сказала мне о том, что я явно продешевил. Но тут ничего не поделаешь, меня лично эта цифра устраивает, да и реальный оборот, с которым они работают, мне неизвестен. Особенно с учетом того, что я обозначил именно любых доходов, надеюсь, потом они об этом догадаются. Второе, главой гарнизона должен стать бывший капитан стражи Гурт. Вампиры явно знали, о ком идет речь, но никак мои слова комментировать не стали. Третье, и я поглядел в глаза сидящего на троне патриарха, два ваших ближайших наследника или преемника на выбор, должны войти в клан нашей госпожи. Это условие несколько удивило услышавшего его древнего патриарха, и он бросил взгляд куда-то мне за спину. Я думал, что одним из его преемников будет как раз тот самый вампир, Гаст. Но нет, он явно смотрел на двух сестер, почему-то выделив именно их. Между тем я мысленно кивнул и, заканчивая, сказал: «Ну и последнее, вам глава, в связи с тем, что вы будете управлять всем баронством, необходимо принести вассальную клятву моей госпоже, иначе она не сможет передать вам права на законное управление баронством от ее имени». «Да, это понятно», — согласился со мною местный патриарх, после чего уточнил, «но зачем ей третье условие?» Немного подумав, я все же честно ему ответил: «Это гарантия того, что ни вы, ни кто-то из ваших людей не пойдет против госпожи и ее клана, ведь в этом случае вы ударите по своим преемникам». Хм, патриарх пристально всмотрелся в мое лицо, и кто же подкинул молодой и не слишком опытной в подковерной борьбе и дворцовых интригах демонице этот заковыристый пунктик? Я, глядя ему прямо в глаза, раздался мой ответ, и это было чистой правдой, ведь этот третий пункт придумал я, впрочем, как и сам план в целом, так и остальные 3 пункта в частности. Только вот о них у меня никто и ничего не спросил. Патриарх некоторое время всматривался в меня, стараясь что-то разглядеть. Видимо, та правда, что прозвучала в моем ответе, его устроила. «Хорошо, я даю тебе слово и свое согласие», — вампир не слишком долго размышлял над своими дальнейшими словами. Скорость ответа сказала о том, что мое предложение как-то органично вплелось в его планы, а это устраивало и меня. «Что от нас сейчас требуется? Идем во дворец?» — спросил у меня патриарх. Я хотел уже согласиться, когда вспомнил о двух вещах. «Сначала проведем ритуал принятия в клан для ваших преемников», — сказал я, «артефакт для его проведения у меня с собой». И я вытащил из рюкзака тот самый осколок, что уже ранее использовал. «Что-то еще?» Патриарх почему-то понял, что я еще не закончил. «Да», — наклонил я голову и, усмехнувшись, добавил, «мы все еще не представились», и, хлопнув себя по груди, говорю: «Степ, а вот это интересно», — медленно протянул древний вампир под удивленными взглядами своих соклановцев. «Степ, значит, любопытно, я Танос, будем знакомы». И вампир несколько необычно поднес руку к груди, странно расставив пальцы в стороны и образовав ими непонятную фигуру. Я не стал повторять за ним столь необычный и очень уж специфический жест, а лишь наклонил голову в ответ. «Будем знакомы», — повторил за ним и я, и только сейчас вспомнил о том, что на мое имя несколько странно отреагировали и мои знакомые, когда я им представился впервые. «Походу, с этим именем может быть что-то связано», — констатирую очевидный факт, но пока разбираться дальше не стал, хотя, как мне кажется, Копать тут глубоко не стоит. Вампиров из баронства и моих спутников связывает лишь одна вещь, вернее лишь один их общий знакомый, погибший капитан охраны Тейсани. Неужели я назвался тем самым именем, что и носил этот вампир? Задался вопросом я, и что-то есть у меня большое подозрение, ответом на него будет «да». Как это откликнется в будущем, непонятно, но сейчас мы занялись тем, что нас и затормозило. Я провел ритуал принятия в клан еще для двух новых членов, и я оказался прав, ими стали те самые девушки-вампирши. Ну а дальше мы направились в замок, только вот дойти до него не успели. Как оказалось, Таноса и его соклановцев разыскивал не только я. Глава 17. Мир Гальдар. Граница королевств Фронах и Кираль. Свободное баронство Карут. Подземная часть города. За некоторое время до. Вот перед нами продолжается темный коридор. Мы уже прошли полигон, что местный клан вампиров использовал как тренировочный. И только мы покинули его стены, как у меня в мозгу начал свербеть странный колокольчик, даже отдаленно не имеющий никакого отношения к интуиции, но при этом не дающий мне успокоиться. Какое-то странное и непонятное чувство, вроде и угрозы, но какое-то неясное и едва ощущаемое на задворках сознания. Однако, с каждым моим новым шагом это чувство даже не опасности или угрозы, а какого-то странного раздражения, рожденного внутри моего сознания, все возрастало и не давало никак отбросить его в сторону. И потому я решил не противиться столь явной подсказке сознания, правда пришедшей непонятно с какой стороны. Ведунья ничего не регистрировала, ведь и этого чувства, что заставило меня насторожиться, она никак уловить не смогла. Поэтому я самостоятельно стараюсь проверить пространство по пути нашего следования. Только вот никого перед нами заметить мне особо и не получилось. Но тут ничего удивительного. В этом мире все наперекосяк. И если там кто-то есть и он особо не выделяется на энергетическом фоне, то я его и засечь-то и не смогу. А фон там был, на мой взгляд, относительно равномерный. Все тоже небытие, что и пропитало весь этот мир и больше ничего. Да и ведунья, почувствовав мои сомнения и проявленный интерес, уже своими методами постаралась просканировать пространство перед нами. Но она сейчас опиралась далеко не на магические сканирующие поля, которыми в этом мире она не могла воспользоваться, а на простой анализ визуального ряда, что ей передавал именно я. Нет никаких ярко выраженных особенностей, которые бы могли привлечь твое внимание. Я уже поняла, как можно заметить перешедшего в туманную форму вампира или иное изменение окружающей среды, завязанную на трансформацию искомых объектов в нематериальную форму, но там ничего нет, никаких инородных материальных формирований, только равномерно разлитый, судя по перехвату твоего восприятия, фон местного типа энергии. В смысле, равномерный, удивился я и мгновенно ускоряясь, передал уже моей помощнице, ведунья, тут точно что-то не так, даже тут он не бывает абсолютно равномерным, а если ты права, то я поняла тебя, пришел быстрый ответ с ее стороны, проверяю степень равномерного распределения уровня плотности энергии в заданном объеме пространства. И буквально через секунду моего субъективного времени ведунья вывела мне в сознание полученные результаты, наложив их на проекцию коридора, по которому мы сейчас шли в сторону замка. «Ты был прав», – прокомментировала она выводимую информацию, «такой равномерной плотности энергетического наполнения в заданном объеме можно добиться лишь искусственным путем. Степень равномерного распределения, судя по переданным тобой данным, начинается в 12 метрах от твоего текущего расположения и завершается через следующие 30 метров. Если учесть наш собственный опыт использования подобного типа маскирующего поля при работе с энергиями обычного типа и экстраполировать его на текущую ситуацию, то в данном пространственном объеме может скрываться от 15, если это наиболее крупные противники, которые могут спокойно действовать в текущей ситуации, до 25 противников стандартного размера, за который я приняла твои собственные габариты. А наиболее крупные, это кто, уточил я, например тролли, пояснила ведунья, или архидемоны, перешедшие в свою боевую ипостась. Понятно, мысленно кивнул я, значит там все-таки точно кто-то есть и он явно неспроста постарался прикрыться своеобразной невидимостью. Кстати, в воспоминаниях наших противников нет никакой похожей информации, вроде там точно что-то было про невидимость. Есть несколько способов реализации оптической невидимости, но ни один из них не подходит под заданные параметры. К тому же тут явно используется не просто оптическая невидимость. В противном случае, ты бы сумел заметить, как минимум, хоть какой-то эффект от реализации данного плетения. Должно использоваться некое маскирующее поле, что само по себе в твоем случае уже будет служить одним из способов его пеленгации. Ты заметишь как раз именно его. Да, я понял, согласился я с ведуньей, значит тут засел необычный маг, с кем до этого нам приходилось иметь дело, из тех же пожирателей жизни, а кто-то другой. По сути, сам я с подобным типом маскировки встречался лишь дважды, ну, это не считая меня самого, и оба раза в мире темного солнца. Это консул, последний из лирийцев, что когда-то и развязал войну среди своих соотечественников, чтобы скрыть свою сущность первого пожирателя. Ну а вторым был тот монстр, похожий на летучую мышь переростка, но вот второй-то как раз был просто безмозглым воплощением сил уничтожения и вряд ли он мог каким-то образом забраться под землю. Но вот первый, вроде как консул безвременно скопытился, и из его братьев подобным типом маскировки больше никто и не пользовался, ни безликие, тени оставшиеся от трех последних лирийцев, ни его последователи, банши, которые, вроде как, признавали в нем своего бога. Тогда кто? Мысленно задался вопросом я, сам при этом слегка ускорился, но так, чтобы со стороны не вызвать подозрений. Танос шел передо мной, сразу позади своих людей и о чем-то разговаривал со старшей из молодых вампирш, которые вроде как являлись его внучками. Вот черт, мысленно выругался я, не успел, не знаю, что послужило тому причиной, или мое движение по направлению к патриарху, или еще что-то, но неожиданно один из клочков равномерного распределения, буквально в один миг, и это с учетом моего даже полностью ускоренного восприятия, оказался позади патриарха, и переместился этот неизвестный, с тем же уровнем ускорений, что мог поддерживаться и мною самим, если даже не чуть быстрее. На основе полученных данных, среагировала на перемещение равномерного клочка небытия ведунья, в ранее вычисленном пространственном объеме с вероятностью до 87% находится еще 16 объектов, без учета уже переместившегося на новую точку нахождения, и она пометила тот самый равномерный объем, что оказался позади Таноса. Вот патриарх начинает заваливаться вниз, хотя никакой видимой атаки не произошло или ему не нанесли каких-то иных заметных повреждений. Вампиры мгновенно среагировали на нападение, только вот и они до сих пор не видели атаковавших их главу противников. Сам я практически в тот же миг, как еще заметил атаку на Таноса, накинул на себя незаметность, перешел в туманную форму и прыжком ушел чуть дальше по коридору в обратную сторону, а буквально в следующую секунду все завертелось. Клочки небытия с неимоверной скоростью оказывались около кого-то из вампиров, и те также застывали в неподвижных позах, как и их патриарх еще пару мгновений назад. Но это лишь пока, ведь все происходило на запредельных скоростях восприятия, так, что соклановцы Таноса не то что успевали на что-то среагировать, но так выходило, что они и своих противников заметить не смогли, и буквально через пару секунд все было закончено. Весь сопровождающий меня отряд вампиров оказался обездвижен. Только вот и те неизвестные, что напали на нас, до сих пор не проявили своего присутствия. Но есть у меня подозрение, почему это произошло. Если они вели нас, как минимум, от выхода с полигона, с того момента, как я что-то почувствовал, то они явно должны были заметить исчезновение одного из своих противников. И если сам момент моего прыжка они могли еще упустить, хотя я тут даже полностью не уверен, что это так и есть, хотя иначе они бы уже атаковали меня, прикинул я, то вот считать они точно умеют, и сложить 2 и 2, вернее вычесть 1 из 21 и получить 20, неизвестные вполне могут. А сейчас перед ними на полу городской канализации лежит лишь 20 тел. Странно, почему все вампиры до сих пор живы, это меня несколько смутило. По крайней мере, ведунья утверждала, что ближайшие к нам из бойцов патриарха, точно живы и находятся лишь без сознания. А вот что с ними более точно, мы можем узнать лишь при более плотном контакте. Но как-то нет у меня желания приближаться к Таносу и его людям. Есть у меня подозрение, что неизвестные только этого и ждут. А нет, мысленно пробормотал я. Вижу, как один из клочков небытия осторожно стал продвигаться примерно в мою сторону, при этом почему-то совершенно не использую прыжок. Кстати, только в этот момент дошло до меня, он вообще-то и движется с обычной скоростью, не используя режим ускорения, непонятно это. Плохо, что неизвестный шел точно в моем направлении, только вот было у меня какое-то неясное ощущение того, что он меня не видит, а просто обследует сам коридор. А проверим-ка эту теорию. мысленно протянул я, и прыжком ушел немного в сторону, но так, чтобы заметить, если и неизвестный повернет ко мне, и я сразу обнаружу смену направления его движения. Только ничего не произошло, он как двигался по прямой, так и продолжил перемещаться туда же. А вот это уже интересно, он меня походу все же не видит. И что дальше? Но тут моя обычная тактика, пока я не пойму, с кем имею дело и как мне с ними разбираться в случае прямого боестолкновения, то и ни о каком противостоянии с ними речи быть не может. Правда, смущала меня еще и эта странная ситуация со все еще живыми вампирами, которых почему-то пока оставили в покое, только отрубили и все. Ладно, действуем. И я оказываюсь чуть сбоку от первого неизвестного. Специально не стал переноситься в точку между ним и остальными, вдруг они среагируют на оптическую составляющую, когда заметят какие-то внешние изменения в коридоре, а так есть шанс, отличный от нуля, что меня не заметит. Ведунья мгновенно получила слепок, что странно, ей даже не помешала та маскировка, которую использует неизвестный. «Степ, ты должен это видеть». Буквально через секунду обратилась моя виртуальная помощница и передала мне обработанный пакет данных. Несколько обалдело уставился я на переданную ею метрическую схему. «Так, не понял, это те, о ком я подумал». «Да», подтвердила ведунья, «это какая-то разновидность баньши. Только они слишком отличны от тех, с кем мы столкнулись в мире темного солнца». «Да», мысленно протянул я, буквально только что вспоминал их, и правду говорят, помяни черта, как-то встречи с ними-то я и не ожидал. Но потому, что они не похожи на тех своих сородичей, то тут ничего удивительного и нет. В этом мире вообще мало кто похож по строению метрических структур на своих соплеменников из других миров. Но вроде как и тут они метаморфы, судя по структуре их метрической матрицы, хотя сейчас они в своей первичной ипостаси, той, что мы видели на острове. Или ты имеешь в виду что-то другое? Похоже, ты не понял, постаралась пояснить мне свою мысль ведунья. Они отличаются не только от своих сородичей, которых мы видели, но и ото всех остальных жителей этого мира. И моя помощница подсветила в полученной метрической структуре три внутренних контура. Тебе это ничего не напоминает? Спросила у меня ведунья. Только сейчас до меня дошло, на что мне она пытается намекнуть. Биоактивная масса, это понятно, без него в этом мире не выжить, их внутренний контур, это порядок, но тут ничего нового, и хаос, контур чистого хаоса, как и у меня, все верно, подтвердила ведунья, непонятно, как такое возможно, полностью светлые существа, но с такой мощной примесью чистой хаотической энергии, что на ее основе в их структуре сформировался полностью автономный обособленный контур. И в данном своем воплощении они больше похожи именно на тебя. Работают с местным пространством они по той же схеме, что и ты. У них отсутствует внешний и внутренний контур на основе небытия, но есть аналогичный твоему контур на основе энергии хаоса, который ретранслирует любое внешнее воздействие куда-то в их внутреннее ядро. И ты заметил еще кое-что? Да. Тут мне не приходилось подсказывать, я уже догадался, что хочет мне сказать моя помощница. Контур на основе упорядоченной энергии делает их структуру и матрицу, как и у меня, невероятно стабильной и устойчивой, но коли это еще и их естественная энергия, то этот контур получается еще более стабильным, чем мой. Верно? Да, подтвердила моя персональная шизофрения, которая порой давала невероятно умные и необходимые советы, ну и еще такая малость, как работа с магией. Они ей пользуются аналогично тому способу, что используешь и ты сам. Им требуется внедрение энергетических конструктов напрямую в матрицу-приемник. Кстати, полностью завершен анализ полученного метрического слепка баньши. Я выявила их уязвимые области, причем по сравнению с местными, бороться с ними значительно проще. Тут ведунья на пару мгновений замолчала. К тому же я выяснила причину, что это за необычный тип маскирующего поля, который они используют, и почему они ведут себя настолько странно, доложила она, пара мгновений молчания, и зачем они оставили всех вампиров в живых. И, почуяв особенно в ее последней фразе какой-то подвох, спросил я у ведуньи. Поле – это побочный эффект функционирования их основного энергетического контура, начала рассказывать моя помощница. Похоже, их внешний контур на основе хаотической энергии работает не с таким коэффициентом передачи, как у тебя, и потому часть неконтролируемого выхлопа энергии с упорядоченного контура, коль он более активен, вырывается наружу. И как раз результат разложения настолько упорядоченного типа энергии мы и видим преобразование в равномерный фон небытия, что их постоянно окружает. По сути, для местных все баньши выглядят подобным образом всегда и везде. Но я подготовила настройку фильтра восприятия, которая позволит тебе, если не убрать полностью, то как минимум, значительно снизить этот внешний остаточный флёр. Тебе будет казаться, что кто-то скрывается в туманной дымке. На основе своих прогнозов и работы подготовленного фильтра я точно смогу выделить силуэты баньши. При этом с 80% вероятностью я сумею моделировать их положение и движение, производя анализ изменения и распределения равномерного фона вокруг них. Однако, для более точного прогнозирования и перевода его практически в 100% вероятность отображения модели их внешнего силуэта, мне необходимо получить копию еще 2 или 3 метрических слепков. ХМ, протянул я, с этим понятно уже что-то. Есть еще что-то? Да, подтвердила ведунья. Фильтр предлагаю перевести в постоянный режим работы и встроить его в твою метрическую матрицу. Уверена, первое, это не единственные баньши, которых мы можем встретить в этом мире. И второе, высока вероятность того, что подобным типом маскировки пользуется еще кто-то. Ведь кто-то помог им реализовать тот внешний контур на основе энергии хаоса, и вряд ли они для его внедрения шли точно таким же путем, что и ты. А данный фильтр работает со всеми подобными или аналогичными маскирующими полями, основанными на равномерном распределении энергии небытия. Кстати, и это также одно из следствий. Ты и сам можешь пользоваться подобной технологией, но нам нужно разработать механизм равномерного распределения упорядоченного типа энергии за пределы автономного контура, в котором она сейчас крутится. Только вот как с ней работать мы пока не разобрались, но в условиях данного мира, ее использование дает очень уж специфический эффект, которого нельзя было ожидать где-то в любом другом месте. Понял, мысленно кивнул я. Займемся тогда разработкой механизма по работе с контуром на основе упорядоченной энергии чуть позже, это пока не горит, а вот к настройке фильтра приступай сразу же, как только представится подобная возможность, а то мне все больше не нравится ситуация, когда я не могу обнаружить своих противников, тем более даже сейчас, для меня реальной одиночной целью является баньши, что проверяет коридор тогда как все остальные, это лишь одна большая аномалия, куда мне не хочется и влезать. Тут я тебе смогу помочь, передала мне ведунья, пока фильтр не внедрен в твою структуру и не переведен в рабочий режим, я сумею с определенной долей вероятности предсказать расположение наших противников в непросматриваемой зоне, накрытой их совместным маскирующим полем, и хоть точное расположение их фигур в пространстве все так же останется непонятным, но ты будешь хотя бы примерно представлять, где они находятся. Ок. Принято, согласился я, что там дальше. Это их несколько странное поведение, сказала моя помощница, и тут все упирается в биоактивную массу и контор, функционирующий на ее основе. А что с этим не так, удивился я и постарался повторно посмотреть схему, полученную на основе слепка метрической матрицы баньши. То, что в структуре тел баньши нет клеток для генерации биоактивной массы, сообщила мне ведунья, после чего продолжила, как следствие, первое, они не могут полноценно использовать ее для функционирования их тел в режиме, как ты его называешь, ускорения. По сути, на полноценный переход в режим ускорения им не хватает как самой биоактивной массы, так и стабильности того контура, что реализован в структуре их метрической матрицы. И тут мы подошли ко второму. Нет никаких сомнений, что и этот контур в их структуру, так же как и контур на основе энергии хаоса, внедрен и приживлен им искусственно, но само существование баньши на его наличие в их метрической матрице никак не завязано, в отличие от местных жителей, ведь как раз таки в этом случае у баньши уже есть защитный контур на основе хаотического типа энергии, как предположение, контур на основе биоактивной массы им внедрен, чтобы они могли сражаться с местными, как вердикт констатировал я, да, подтвердила ведунья, это единственно возможный вывод, с этим согласен. Хотя постой, тормознул я ее, но если они не могут полноценно использовать все возможности контура по работе с биоактивной массой, то как же тогда? И я показал в направлении лежащих в коридоре тел вампиров. Это правильный вопрос, согласилась со мною ведунья, есть нюанс, я на него обратила внимание, когда принятие в клан проходили 2 молодые вампирши, так как в этот момент смогла более досконально изучить их метрическую матрицу и те изменения, что мы с нею произвели, и сейчас, когда проводила анализ метрического слепка Банши. Я не могу утверждать это относительно всех остальных вампиров, но помнишь свое удивление тому, что сами девушки, хоть и имеют достаточно развитый внутренний контур на основе биоактивной массы, но работать в режиме ускорения не могут. Есть такое, подтвердил я. Так вот, продолжила рассказывать моя помощница, все дело в том, что они работают в режиме ускорения, но несколько отличном от того, который используют все остальные люди, живущие в этом мире. И этот режим ускорения распространяется именно на работу их сознания, а также тех возможностей, что дает манипулирование с ним. Как только ведунья дала мне это свое пояснение, пазл в моей голове сложился. Так получается, что и Банши, и некоторые из вампиров, а возможно и других жителей этого мира, например те же маги из пожирателей жизни, с которыми мы столкнулись, работают в режиме ускорения, но при этом они манипулируют не своим телом, а теми способностями, что дает им использование именно разума, например, магия или... И я поглядел на тела и область коридора, где скрывались остальные банши, или прыжка, в чьей основе как раз и лежит хаотический тип энергии. Все верно, ведунья, похоже, даже слегка удивилась, что я сам дошел до этой мысли, и если тебе интересно, и она выделила как патриарха вампиров, так и его внучек. В их структуре также есть дополнительный не основной контур с хаотическим типом энергии, который позволяет этим существам пользоваться способностью к прыжку. Его вряд ли можно использовать подо что-то иное, но вот функцию активации непродолжительного использования данной способности он может гарантировать. Именно им и воспользовался патриарх, тогда в зале. Да, я понял, мысленно кивнул я, и получается, как раз по этой причине, тогда в городе девушки не стали переходить в режим ускорения, но почему они не воспользовались прыжком? Принятие твоего покровительства на алтаре укрепило структуру внутреннего контура на основе хаотической энергии и стабилизировало его работу у обеих вампирш, что как раз и является обязательным условием для использования любых способностей, завязанных на его наличие. Теперь им придется лишь научиться пользоваться своей обретенной возможностью. Ага, дошло, еще раз кивнул я. И до меня действительно дошло, как то, что произошло, так и смысл слов патриарха, когда он сказал о том, что во мне смешались все три способности, которые приписывают вампирам. А это переход в туманную форму, но это как раз их расовая способность, которую не отнять, они же метаморфы, правда присуща она именно высшим вампирам, но вампиры такие существа, что любой из них со временем может стать высшим, ну а клятва на созданном мною алтаре, еще больше приближает подобную возможность. Ну а две другие, это как раз следствие пребывания в этом мире и наличия в них контура на основе биоактивной массы. Это ускорение, только вот одним досталось именно ускорение на уровне физического тела, а вторым на уровне сознания. Причем, судя по тому, что я видел, ускорение на уровне сознания, что и неудивительно, значительно опережает ускорение на уровне материального тела. Что, в общем-то, вполне понятно и закономерно. С сознанием в этом отношении работать значительно проще, и тут действительно нет необходимости в таком расходе биоактивной массы. Хм, мысленно протянул я, так вот почему Банши была привита или внедрена структура контура по работе с биоактивной массой на основе ускорения именно сознания, сделано это в связи с меньшим расходом биоактивной массы. Так и есть, согласилась со мною ведунья, скажу даже больше. Почему я упомянула вампиров и Банши? Как раз у девушек, после прохождения ими ритуала на твоем алтаре, биоактивный контур приобрел те же черты, что я обнаружила в структуре Банши. А это значит, что его слезали с вампиров, закончил я мысль моей помощницы. Верно, подтвердила она. К тому же, как вторичный фактор, скорее всего учитывалось, что и вампиры, и Банши, прирожденные метаморфы, поэтому изменений в функционировании внедренного контура, привитого Банши, пришлось вносить самый минимум.